Глава 27, в которой герои попадают в круговорот событий. Стартовали мы ни свет ни заря, едва только солнышко выглянуло из-за горизонта. Я было заикнулся про ветер и что надо бы попытаться выехать на открытое место, но уставшая и невыспавшаяся Лара с большим напряжением простым жестом утихомирила все воздушные потоки между скал, и Кирюшка с немым укором на меня посмотрел. Заметившая это эльфийка улыбнулась, а потом сгребла его в охапку, плюшевого такого, и на руках потащила в сторону своей каюты, отсыпаться. «Со мной посидишь?» – попросила она его. «Ладно, ты же умеешь сны хорошие нагонять?» «Хорошо», – полузадушенно и смущенно пискнул тот. «Только сперва на кухню заедем. Пироженку возьмем и сок малиновый. Вкусный. Вдруг ты пить захочешь?» И они заехали сначала на кухню, потом в машинное отделение, посмотреть на Лариску, а уже потом, с успокоившимся Кирюхой на руках, который цепко держал в лапках высокие стаканы блюдечко, отправились в каюту Лары. «Взлет», – скомандовал я, выждав несколько минут и удостоверившись, что эльфийка спит без задних ног, потихонечку. Арчи медленно, без рывков и рекордов по времени, разложил силовой каркас, стараясь не очень сильно магичить, и мы медленно поднялись в небо. Очень медленно, я бы сказал, как никогда раньше. Мне не хотелось будить Лару резкими изменениями давления, да и Арчи спасибо скажет. На километре высоты мы попали под небольшой встречно-боковой ветер, но Лариска не спала и давала градус нормально так, в полноценном рабочем режиме. Она сидела у окошка, во все глаза разглядывая проплывающие внизу горы, а потом переключилась на своих новых друзей. Зорька с Трезоркой отправились с нами, а чего, не дома же им сидеть, но вот если лошадка чинно скакала красивым и плавным галопом по левому борту ласточки, переглядываясь и неслышно переговариваясь с Лариской, то облачный пес баловался вовсю. Он-то перепрыгивал дирижабль справа и слева, то пытался напугать Зорьку с Лариской своими страшными зубами, неожиданно выпрыгивая на них снизу и сверху, то мчался вперед и разгонял облака на нашем пути, а потом не выдержал и от избытка чувств гулко гавкнул на все небо. Арчи резко повернулся к нему и осадил пса так, что я немедленно вспомнил, что мой друг умелый и сильно могучий маг, а не то от раздолбай, каким он пытается выглядеть, Трезор от греха подальше тут же спрятался за облако, виновато из-за него выглядывая. «Разбудит еще, морда собачья», — с неудовольствием сказал он мне, — «только уснула же, ты посмотри, кстати, на ее каюту, ничего не видишь?» Арчи просто так говорить не будет, и я тут же попробовал дотянуться до каюты Лары, прислушиваясь ко всему необычному. Эльфийка спала так, как может спать только молодая девчонка ранним весенним утром, радостно, легко и безмятежно. Даже удивительно, хотел было я сказать Арчи, но он еще раз ткнул пальцем в сторону каюты, и я повернулся снова, прислушался сильнее и с удивлением заметил какую-то странную и невиданную мной до этого магию. Что-то бесконечно уютное и доброе пело волшебную песенку у головы Лары, отгоняя злые сны и воспоминания. «Кирюха, что ли?» – недоверчиво спросил я Арчи. «Ничего себе, он и так может?» «Сам ошалел», – деловито сообщил мне тот, улыбаясь. А мы хихикали, когда он Лариске песенки пел, а оно вот чего. Я лишь покрутил головой, молча с ним согласившись. «Остров», – Арчи показал пальцем вниз на место нашего вчерашнего набега. «Давай посмотрим, нет ли кого». Но внизу никого не было, и мелкие маячки жизни от мышек и прочего зверья довольно равномерно бегали по округе, не боясь близкого человеческого присутствия. Со вчерашнего дня ничего на этой стоянке не изменилось, и я с чистым сердцем поднял дирижабль еще выше, ложась на курс до Ромашкина, приземляться там не будем, просто посмотрим с высоты, все ли у них хорошо, да и рванем дальше. Мы шли по реке вниз, сопровождаемые невиданным эскортом, лишь один раз, у самого Ромашкина, спустились вниз до 300 метров, чтобы рассмотреть непонятные лодки, идущие полным ходом нам навстречу. В бинокль я узнал Александра, главу охотников села, плюс остальные все тоже были мне знакомы, хоть и не по именам, и успокоился. Лара вчера через отца Саву сдала бесхозное имущество мужикам, объяснил мне Арчи. Далин через меня настоял, чего, говорит, добру пропадать, катера не церковные и даже не частные, а ничьи, но чтобы палива меньше было, наверное. Ни порта приписки, ни документов, ни номеров на двигателях, ничего. Так что никаких вопросов не предвидится. Им же хуже, кивнул я, порадовавшись за мужиков. Тем более, у благочинных это теперь самая меньшая из проблем. Вскоре мы уже проходили над самим Ромашкиной и заметили стоявший на общественном взлетном поле одинокий эльфийский дирижабль, снизились на всякий случай, и дежуривший на поле эльф просимофорил нам флажками, что проблемы срочных сообщений нет, ну и слава богу, можно идти дальше. Единственно, на длинной и широкой пристани кто-то выводил ярко-желтой краской аршинными буквами слова «Село Ромашкино», личный протекторат Пресветлой Лайриен, чтобы видели все желающие. Оперативно подсуетились. Лара им только вчера это предложила. Кивнул мне Арчи вниз. Но староста жучара тот еще понимает, что это не протекторат, а полная самостоятельность при всех сохраненных плюшках. Может, княжеских мытарей к черту посылать теперь смело. А бабуле от них ничего и не надо. А если и надо, то они ее этой же малостью засыпят. Сплошная выгода, пожал плечами я, если только серьезные злодеи не объявятся и за жопу их не возьмут, хотя а кому и зачем они нужны, не представляю, если только Лару разозлить, да и злодеям сюда еще дойти надо, через все села и реки. Арчи пожал плечами, не наша это была уже проблема, люди в селе жили взрослые, со своей головой на плечах, и в опеке, тем более с нашей стороны, не нуждались. Но народ снизу нас узнал, многие приветственно махали руками, и я невольно потянулся к корабельному ревуну, но тут же опомнился, тем более что Зорька с Трезоркой быстро перетянули на себя все внимание. От Ромашкина мы медленно поднялись на крейсерскую высоту, хорошо так за облака, и дунули по указанным координатам напрямую, через реки, леса, болота и горы. Ветер сильно не мешал, ласточка разогналась километров до 90 в час верных, и я рассчитывал успеть к цели еще до вечера, с запасом. Мы пили чай, который приносил нам Антоха, ели пирожки, трепались о своем. Арчи несколько раз было попытался начать со мной разговор о магии, но тут же затыкался, готовились по мере сил к серьезным и активным действиям, в общем. А потому, когда мы беззаботно перевалили очередной горный хребет и вывалились на ровные, кем-то очищенные от облаков плоскогорье, то немного обалдели. И от неожиданности, и от масштабов. Несколько десятков самых разномастных дирижаблей низко висели в небе на 100 или 150 метрах высоты, составив из себя несколько кругов разного диаметра, навскидку от 3 до 5 километров, но с общим центром. Круги эти медленно вращались по часовой и против, дирижабли медленно шли друг за другом гуськом, внимательно сканируя землю. А в самом центре этого кругового движения красовался целый укрепрайон за крепостной стеной и скалами. Выскочивший в рубку со своей подзорной трубой в руках Далин даже присвистнул, оценив уровень защиты. Подъездная дорога с подъемным мостом имелась всего одна, а больше никак к этому монастырю было и не подобраться. В бинокль я хорошо рассмотрел и мощные болота со стороны равнины, и густо усыпанные острыми гранитными валунами подходы со стороны скал. В рост человека, а то и больше, валуны эти натыканы были один к одному, и проходов между ними не наблюдалось. Тем более, что вершинами своими эти ломаные гранитные каменюги смотрели именно в сторону монастыря, так что идею незаметно по ним проскочить можно было считать заранее провальной, разведку еще можно было запустить, но вот дружина только ноги себе попереломает. Как будто гномы строили, удивленно сказал я помрачневшему Далину, ей-богу. Они и строили, желчно согласился со мной гном, то есть мы, но это херня, ты на зенитные башни погляди, ну у суки. Один наш клан, конечно, свое получит, но нам от этого будет не легче, и Тёма, когда начнется, ближе 5-6 километров даже не подходи, не бери пример с этих смертников. Я нервно сунулся вперед, чтобы рассмотреть упущенные, и сумел разглядеть 4 приземистые, круглые и наверняка толстостенные башни внутри крепостной стены, выложенные из того же гранита. На каждой по 3-дюймовке на поворотном лафете, обрадовал нас еще больше Далин, жопа. Я не мог рассмотреть ни калибр пушек, ни вид лафетов, но поверил гному на слово. Подзорная труба у него была мощнее моего бинокля. В случае вспышки с башен всем орать падай, предупредил я своих друзей. А еще лучше Антоху поставить, чтобы неотрывно глядел. По команде я или вверх, или вниз прыгну, в зависимости от. Несколько секунд у нас будет, главное, не упустить вспышку. «Ладно», — стукнул рукой по подлокотнику Арчи. «Я пошел бабулю будить, а вы все-таки, пока не поставили Антоху в дозор, кормой к этому долбанному монастырю не поворачивайтесь, хорошо, мало ли». Я согласно кивнул, Далин тоже, и они отправились из рубки в коридор. Ласточка медленно дрейфовала по небу под острым углом к зенитным башням, поворачиваться строго в анфас или профиль я не рискнул. «Бегаешь по кораблю и каютам так?» Гном выволок в коридор из машинного отсека Антоху, чтобы постоянно видеть монастырь. «Бинокль возьмешь у Артема, а вообще пора бы уже иметь свой, в трофее же есть, и выкупать его не надо, это для дела». Увидел вспышку, тут же ори, понял, если показалось, что вспышка, не сомневайся и не думай, тоже ори во весь голос, лучше 10 раз перестраховаться и прыгнуть, чем один раз пропустить. Антоха полностью проникся и галопом проскакал в грузовой отсек, откуда вернулся радостным, с новеньким биноклем в жестком кожаном футляре. Оптика была для него в самый раз, с большим углом обзора и не очень высокой кратностью. Так, одну проблему решили. Нежно и тихо скребущийся в дверь каюты своей бабушки Арчи наконец добился своего и с облегчением плюхнулся в кресло рядом со мной. «Сейчас выйдет», — успокоил он меня и себя, — «там Кирюха ее будет особой песенкой». И точно, вскоре по-домашнему одетая Лара, от которой вкусно пахло самодельным кремом и малиной, легкими шагами весело заскочила в рубку, ее настроение не смогли испортить ни разворачивающиеся виды, ни угроза обстрела из монастыря. как хорошо, с удовольствием потянулась она. Здравствуйте, мальчики, что тут у вас? Перегнувшись к лобовому стеклу между наших кресел, она с улыбкой осмотрела ряды дирижаблей в небе, попрятавшиеся во врагах и низинах повозки и полевые лагеря с кострами, ряды лодок и легких катеров на узкой речке, больше похожей на ручей. Туда, твердой рукой указала она нам за ближайший лес, за которым с высоты просматривалась огромная поляна. Вся наша верхушка там, и не наша тоже. Идите туда, а я дотянусь и предупрежу, что это именно я с визитом, быстро дойдем. 15 минут с учетом маневров, прикинул в уме Арчи, и я был с ним полностью согласен. Вот и хорошо, снова с удовольствием потянулась Лара. Переманю я к себе Кирюшку вашего, так и знайте. А зверята мои где? Мы спохватились, так как не видели их с того самого момента, когда перевалили горный хребет. За облаками прячутся, углядел их Арчи где-то высоко и далеко сзади. Стесняются. И правильно, успокоилась Лара. Вот я им сейчас скажу, чтобы на глаза вообще не показывались. Ни ко времени пока. И заходите на посадку уже, а я пойду себя в порядок приведу. Она отправилась в нашу люксовую ванную комнату, и туда же шмыгнул за ней Кирюха с грудой полотенец и банным халатом в руках, открывать необходимые вентили. Лара поблагодарила его, еще раз погладив по шерстке, и закрыла за собой дверь, выставив домового. Где-то в каютах звонко чихнул Антоха, сердце мое замерло и пропустило один удар, но крика не последовало, и я тихонько выругался себе под нос. Ласточка дернулась было, но уверенно пошла дальше, заходя на посадку. Вскоре мы уже увидели импровизированное летное поле за деревьями, с несколькими дирижаблями на нем. Тут были эльфы, люди, гномы на своих молотах, не хватало только нас. Я трижды выжал рычаг ревуна, предупреждая о заходе на посадку, и все пошло по регламенту. Аэродром хоть и был импровизированный, но наземную службу на нем уже успели наладить вровень со столичной. Пока мы канителились, Лара успела и помыться, и принарядиться в своей каюте, и к тому моменту, когда ласточка медленно катилась по земле к месту стоянки, в рубку вышла настоящая валькирия. Я невольно оробел, Арчи тоже, потому что во все стороны от нее просто разило немилосердной решительной магией, готовой к быстрым и решительным действиям. Лара была затянута с ног до головы в черную кожу, но это был не просто модный костюм, в которых прели и потели некоторые наши модницы, это было серьезно. Я пригляделся и понял, что в такой одежде можно и в костре посидеть, без вреда для себя, и в болоте, и на льду, причем сколько угодно времени, и даже пережить небольшой обстрел из зенитных пулеметов, хотя насчет зенитных это я, конечно, немного загнул, но уж из обычных-то точно. Образ дополнял щегольской и дорогущий, получше моей секиры, револьвер эльфийской работы на правом бедре. И даже я почувствовал всю мощь и силу амулетных пуль в нем, не чета нашим. Каждое попадание, наверное, могло устроить локальный конец света в достаточно большой области, и горе тем, у кого хватит невезения попасть под такой обстрел. «Арчи, со мной пойдешь?» – прямо приказала она внуку. «Иди уже себя в порядок приведи, пока время есть. Там встречают по одежке, сам же знаешь». Маг горестно вздохнул, досадливо поморщился, но согласился с бабушкой и отправился переодеваться и вообще готовиться. А когда мы уже заехали на предназначенную нам стоянку и остановились, в коридор из своей каюты вышел настоящий, без дураков, Дэнди, тросточки вот только не хватало, о чем я ему с удовольствием и сообщил. «Ты тоже озаботься своим гардеробом?» Тут же наставила на меня палец Лара. «Хватит уже дали накопировать. Ты теперь почти маг, и надо соответствовать. Мало ли, куда я или Арчи тебя с собой потащим. В некоторых кругах появиться в неправильной одежде значит нанести оскорбление. Понятно? Купим тебе тросточку», — хихикнул Арчи, легко выпрыгивая на траву стоянки. «Цилиндры и пенсне на цепочке. Я лично куплю. Все маги не твои будут». «Веди себя прилично», – переключилась на него Лара, выпрыгивая следом, и маг снова страдальчески закатил глаза вверх, но возражать не посмел. Далин гулко заржал в коридоре, он все слышал, и очень ему нравилось, как бабушка строила внука. Есть, конечно, от Лары некоторые неудобства, он не поленился даже зайти в рубку, чтобы поделиться со мной своей радостью, но плюсов больше. Арчи, опять же, всю дорогу на себя не похож, скромник и миляга, прямо второй Антоша. «Ты сильно не радуйся», – осадил я его. «Сначала Арчи, а потом и за нас примется. Будет у нас Антошка и его команда, скромными да работящими и вина не пьющими. Не экипаж, а услада для эльфийских бабушек. Всем ребятам пример. Будем вместе делать по утрам зарядку и кушать вкусную и полезную овсяную кашку». «Ну, это вряд ли», – глухо буркнул он, выходя, но я по его спине увидел, что гном крепенько так призадумался, на что я лишь пожал плечами и принялся убирать рубку в стояночное положение.